Глава 36. Температурная инверсия. 11:40. Над песчаной равниной разносится усиленный мегафоном голос. «Миллион! Вы окружены! Отойдите от дочери и поднимите руки!» Марсиаль, прищурившись, различает сквозь пыльную пепельную дымку стоящих людей. Их десятка два... Они стоят прямо и неподвижно, будто тотемные столбы, расставленные на голой равнине метрах в 30 друг от друга. И каждый целится в него из снайперской винтовки. Софа крепче сжимает в кулачке его указательный палец. «Папа, они нас убьют?» — совсем тихонько спрашивает девочка. Марсиэль садится перед ней на корточке. «Нет, солнышко, не бойся. Держи меня за руку, только не отпускай мою руку». Он с вызовом смотрит на полицейских. Чем они ближе, тем скорее ему придется встретиться с ними лицом к лицу. Тем явственнее он ощущает в себе странную силу, пьянящее чувство неуязвимости, которое усиливает его волю. Ему хочется, например, встать между дочерью и этими винтовками, защитить ее от этих наемников. Марсиэль снова наклоняется к дочери. Он не должен поддаваться эйфории. Его отцовский порыв — всего лишь рефлекс, животный инстинкт выживания, иллюзия, которую он отгораживается от реальности — никогда еще он не вел себя до такой степени безответственно. Любой из этих полицейских может утратить хладнокровие и нажать на спусковой крючок. «Ты умеешь быстро бегать, солнышко?» — шепчет он дочери на ушко. Софа после недолгой паузы улыбается. «Да, в школе я бегаю быстрее всех. Даже мальчишки никогда не могут меня догнать, когда мы играем в цыплята-ястреба». «Вот и хорошо. Верю. Тебе надо будет бежать еще быстрее, но только тогда, когда я тебе скажу, что пора». Через мегафон снова доносится оглушительное «Биллион! Я полковник Ларош, руководитель жандармского управления острова. Не заставляйте нас открывать огонь. Отойдите от девочки и поднимите руки. На вас нацелены 20 винтовок». Марселю необходимо выиграть немного времени, потянуть его несколько секунд. Вулкан за спинами полицейских спокоен. С этой стороны надеяться не на что, ни за одним кратером в мире так не присматривают, как за этим. Когда он просыпается, об этом оповещают все средства массовой информации, так что никакие сюрпризы здесь невозможны. «Софа, делай, как я». Марсиэль подчеркнуто медленно поднимает левую руку, правой продолжает держать за руку девочку. Мегафону этого недостаточно. «Хорошо, Бельон. Раз вы не хотите понимать, мы придем за вами. Если вы хоть шаг сделаете, мы всадим вам пулю в голову на глазах у вашей дочери, вам понятно?» Марсиэль видит, как вдали на стоянке рядом с ущельем Белькомб приземляется вертолет. Кто-то из него выскакивает и бежит. Кажется, он узнает капитана Пюрви, красотку из Сен-Жильской жандармерии. Но уже в следующее мгновение он ничего не видит. Первыми исчезают вертолеты вместе с вулканом. 5 секунд спустя стоящие напротив него полицейские, в свою очередь, пропадают из виду. И еще 5 секунд, и он не различает ничего на расстоянии 3 метра. Еще секунды, и он уже не видит собственных ног. И Софа не видит, только чувствует в своей руке ее горячую ладошку. «Пора, Софа. Вперед!» Они мчатся в тумане. «Я рискую всем». Марсель не один десяток раз поднимался на склоны вулкана, но не уставал удивляться этому ошеломляющему местному явлению — температурной инверсии. Внезапно и резко в течение нескольких секунд солнце, сияющее на лазурном небе, скрывалось за туманом, который приносили с собой морские ветра. Поначалу туман держался в ущелье, затем вырывался из него, подобно рою пчел, и на несколько километров в округе пропадала всякая видимость. Марсиэль насмотрелся на внезапно оказавшихся в сыром тумане дрожащих туристов в майках с бесполезным фотоаппаратом в руках. Он несколько раз выводил из этого киселя разочарованных путешественников к смотровым площадкам Мэйдо и к ущелью Белькомб. Глухие звуки тонут в тумане, беспорядочные приказания, топот, заглушающий шаги сов и его собственные, они и не будут стрелять. Марсиэль знает, что должен бежать еще быстрее. Туман над песчаной равниной может растаять в любую минуту, разорваться в любом месте. Они спасутся только если добегут до зарослей. Между кустов туман может висеть часами. Они достаточно долго будут невидимыми, чтобы оторваться от погони, а потом затеряются в окрестностях Сент-Рос. Полицейским никак не угадать, в каком направлении они бегут. «Не расходитесь!» — орёт в мегафон Ларош. «Встаньте в цепочку! Бельон не должен проскочить!» Марсель представляет себе, как полицейские вслепую шарят руками, точь-в-точь мальчишки, играющие в жмурки, не более опасные для них, чем эти самые мальчишки. Царапины обрадовали его едва ли не до слез. Они добрались до кустов. Он слышит рядом шумное дыхание Софы. Им нельзя произносить ни слова. Они должны двигаться дальше, углубиться в заросли. Марсель отводит свободной рукой хлещущие по лицам невидимые ветки. Отец и дочь бегут так быстро, как только могут. Они удаляются. Они уже не слышат криков полицейских. Они победили. Теперь им остается только спуститься к океану и добраться до бухты каскадов. Они успеют вовремя на назначенную встречу. Они... И вдруг Марсель спотыкается. На мгновение отвлекся, наступил на корень, пошатнулся, шагнул в бок, чтобы восстановить равновесие, влажная рука Софы выскользнула из его руки. Он кусает губы, потом еле слышно шепчет: «Софа?» Кричать нельзя, даже громко говорить, больше глупости не придумаешь. Ну, Софа здесь, в нескольких метрах от него, только его дыхание в бледной ночи. «Софа!» В ответ ни звука. Марсель водит руками вокруг себя, его кожу раздирают невидимые шипы. Он шелестит как можно тише. «Солнышко, я сейчас тебя найду. Только стой, не шевелись». С голосом он справился, а вот мысли обуздать невозможно. Он знает эти места. Здесь на каждом шагу упавшие деревья, голые камни с острыми краями, расселены. Достаточно нескольких минут, чтобы Софа потерялась, так же быстро, как погонщик верблюдов, застигнутый в пустыне песчаной бурей. «Софа, я здесь. Я сейчас тебя найду, умоляю тебя, никуда не уходи», — он говорит громче, забыв об осторожности. В ответ ни звука. Ватное небо даже эхом не отзывается. Марсель едва сдерживается, чтобы не заорать во все горло. Он заново переживает самый страшный кошмар. Он стоит на краю пляжа, один, и кричит. Перед ним пустое море, а выкрикивает он имя своего сына. Алекс.